Трудно вообразить себе те мучения, какие они претерпевали всю ночь, давая о них знать самыми устрашающими вздохами и храпениями. По мере того, как солнце все выше поднималось над горизонтом, сон их становился более чутким, и постепенно, один за другим, они стали просыпаться. Помню, меня очень удивило, что каждый притворялся, будто вовсе не спал, и с величайшим негодованием отвергал подобные обвинения. Я и по сей день не перестаю удивляться, неизменно замечая, что люди готовы признаться в любой слабости, свойственной человеческой природе, но всегда отрицают, неведомо почему, что они спали в карете. Нет нужды пересказывать, каким изумительным местом показался мне Лондон, когда я увидел его издали, и как я воображал, будто здесь вновь и вновь повторяются все приключения всех моих любимых героев, и как я пришел к туманному заключению, что чудес и пророков здесь больше, чем во всех столицах мира. Мы приблизились к городу не сразу, и в положенный час подъехали к гостинице в Уайтчепле, к месту нашего назначения. Я забыл, называлась ли эта гостиница «Синий бык» или «Синий боров». Знаю только, что это было нечто синее, чье изображение было намалевано на задней стенке кареты. Когда кондуктор спускался с козел, взгляд его упал на меня, и он объявил, заглянув в дверь конторы: «Кто-нибудь пришел за мальчиком, который значится как Мерстон из Бландерстона?» В Суффолке мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют. Никто не отвечал. «Будьте добры, сэр, попробуйте назвать Копперфилда», — сказал я, беспомощно посматривая вниз. «Кто-нибудь пришел за мальчиком, который значится как Мерстон из Бландерстона в Суффолке, но откликается на фамилию Копперфилд? Мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют», — повторил кондуктор. «Что молчите? Пришел кто-нибудь за ним или нет?» Нет, никто не пришел. Я с тревогой озирался, но вопрос кондуктора не произвел ни малейшего впечатления на присутствующих, если не считать одноглазого человека в гетрах, который посоветовал надеть мне медный ошейник и поставить меня в конюшню. Принесли лестницу. Я спустился вниз вслед за леди, походившей на стог сена. Пока не убрали ее корзинку, я не осмеливался двинуться с места. Пассажиры вышли из кареты. Багаж был очень скоро убран, лошадей выпрягли, и конюхи уже откатили карету в сторонку. Но все еще никто не появлялся, чтобы затребовать покрытого пылью мальчика из Бландерстона в Суффолке. Более одинокий, чем Робинзон Крузо. До того хотя бы никто не смотрел, и никто не видел, что он одинок. Я отправился в контору, прошел по приглашению дежурного клерка за прилавок и присел на весы, на которых взвешивали багаж. Тут, пока я сидел и смотрел на свертки, тюки и конторские книги, и вдыхал запах конюшни, с той поры навеки связанной с этим утром, меня начали осаждать самые мрачные мысли, сменяя одна другую. Если допустить, что никто так и не зайдет за мной, долго ли согласятся держать меня здесь? Может быть, до тех пор, пока я не истрачу свои 7 шиллингов? Придется ли мне ночевать в одном из этих деревянных ящиков вместе с другим багажом, а утром умываться во дворе под насосом? Или меня будут выгонять на ночь, чтобы по утрам, когда открывается контора, я возвращался и ждал, не затребуют ли меня? А если допустить, что никакой ошибки не случилось, и мистер Мерстон придумал этот план с целью избавиться от меня, что мне тогда делать? Если мне разрешат оставаться здесь, пока я не истрачу моих 7 шиллингов, то ведь у меня нет надежды остаться, когда я начну голодать. Ну да, ведь это будет неудобно и неприятно для посетителей, и вдобавок ведет в расходы по похоронам этого синего быка, или как там его зовут. Если же я немедленно уйду и постараюсь добраться до дома пешком, разве удастся мне найти дорогу? Разве есть у меня надежда благополучно проделать такое большое путешествие? И если даже я и вернусь домой, разве я могу положиться на кого-нибудь, кроме Пегги? Если бы я обратился к надлежащим властям где-нибудь по соседству и выразил бы желание пойти в солдаты или в матросы, то, по всей вероятности, меня бы не приняли, слишком я был еще мал. От этих и сотни других подобных мыслей меня бросило в жар, и голова начала кружиться от страха и тоски. Лихорадка моя была в самом разгаре, когда вошел какой-то человек и шепотом заговорил с клерком, который наклонил весы и подтолкнул меня к нему, словно я был взвешен, куплен, выдан и оплачен. Когда я выходил из конторы, держась за руку этого нового знакомца, я украдкой посмотрел на него. Это был худощавый, бледный молодой человек со впалыми щеками и подбородком почти таким же черным, как у мистера Мартстона, но на этом сходство и заканчивалось, так как щеки он брил, а волосы у него были не глянцевитые, а сухие и рыжеватые. На нем был черный костюм, также сухой и порыжевший, причем рукава и брюки были слишком коротки, а белый шейный платок не очень чист. Я и не предполагал тогда, да и теперь не предполагаю, что кроме этого платка он не носил никакого белья, но только один платок и был виден. — Вы новый ученик? — спросил он. — Да, сэр, — сказал я. Я полагал, что это так, точно я не знал. — Я один из учителей Сайлемхауса, — сказал он. Я отвесил ему поклон и почувствовал благоговейный страх. Мне было так неловко сообщать ученому мужу и наставнику из Сайлемхауса о таких пустяках, как мой сундучок, что мы уже вышли со двора и прошли некоторое расстояние, прежде чем я собрался с духом и о нем упомянул. Когда я смиренно заикнулся о том, что впоследствии он может мне пригодиться, мы повернули назад, и учитель сказал клерку, что возчик получил приказ заехать за ним в полдень. — Простите, сэр, это далеко отсюда? — спросил я, когда мы снова прошли примерно тот же путь. — Близ Блэкхита, — ответил он. — А это далеко, сэр? — робко осведомился я. — Порядочно, — сказал он. — Мы поедем в почтовой карете, примерно 6 миль. Я так ослабел и устал, что перспектива продержаться еще 6 миль была мне не по силу. Набравшись храбрости, я сказал, что со вчерашнего дня ничего не ел, и что я буду ему очень признателен, если он позволит мне купить чего-нибудь съестного. Он как будто удивился. Я как сейчас вижу, он остановился и посмотрел на меня. И, подумав, сказал, что намерен зайти к одной пожилой особе неподалеку, и лучше всего, если я куплю себе хлеба или чего-нибудь другого по собственному выбору, только это было полезно для здоровья, и позавтракаю у нее в доме, где мы можем достать молока. Итак, мы заглянули в окно булочной, и после того, как я сделал ряд предложений, намереваясь закупить все, что было здесь вредного для желудка, а он отверг их одно за другим, мы остановили наш выбор на аппетитном хлебце из непросеянной муки, который стоил мне 3 пенса. Потом мы купили в бакалейной лавке яйцо и кусок копченой грудинки, после чего у меня, по моему мнению, осталось еще немало сдачи со второго из блестящих шиллингов, и я пришел к заключению, что в Лондоне жизнь очень дешевая. Закупив провизию, мы продолжали путь среди оглушительного шума и грохота, отчего усталая моя голова совсем помутилась. Прошли по мосту, который, несомненно, был лондонским мостом, кажется, учитель так мне и сказал, но я почти что спал на ходу, и подошли к жилищу пожилой особы. Это был один из нескольких домов для презрения бедных, о чем я догадался по их виду и по надписи на камне над воротами, гласившей, что они построены для 25 бедных женщин. Учитель из Салемхауса приподнял щеколду одной из многочисленных маленьких черных дверей, похожих одна на другую. Подле каждой двери было оконце с частым переплетом и такое же оконце с частым переплетом наверху, и мы вошли в маленький домик одной из этих бедных старух, которая раздувала огонь в камельке, чтобы вскипятить воду в кастрюльке. При виде вошедшего учителя старуха положила раздувальные мехи на колени, и мне послышалось, будто она сказала что-то вроде «Мой Чарли!». Но, видя, что я вхожу вслед за ним, она встала, потирая руки, и в смущении сделала нечто похожее на реверанс. — Скажите, не можете ли вы приготовить завтрак для этого молодого джентльмена? — спросил учитель из Салемхауса. — Завтрак? — повторила старуха. — Да, конечно, могу. — Как себя чувствует сегодня миссис Фибетсон? — спросил учитель, взглянув на другую старуху, которая сидела в большом кресле перед камином и чрезвычайно походила на узел с тряпьем. Я и по сей день благодарен судьбе, что не уселся на нее по ошибке. — Ох, ей не можется, — ответила первая старуха. — Сегодня у нее плохой день. Право же, если бы огонь в камине случайно угас, она тоже угасла бы и уже не вернулась к жизни. Оба они посмотрели на нее, а вслед за ними взглянул я. Хотя день был теплый, старуха, по-видимому, была поглощена одной только мыслью — о затопленном очаге. Мне показалось, что она завидует даже стоящей на огне кастрюле. И у меня есть основания думать, что она пришла в негодование, когда этот огонь заставили служить мне, чтобы сварить для меня яйцо и поджарить грудинку. Я с удивлением увидел, как она один раз погрозила мне кулаком, когда происходили эти кулинарные операции, и никто на нее не смотрел. Солнце светило в оконце, но она сидела, повернувшись к нему спиной, и заслоняла огонь спинкой большого кресла, словно заботилась о том, чтобы согреть его, вместо того, чтобы он ее согревал, и следила за ним с величайшим недоверием. Когда приготовление завтрака закончилось, его сняли с огня, она пришла в такое восхищение, что громко засмеялась, причем смех ее, должен сказать, был совсем не мелодический. Я принялся за мой хлебец из непросеянной муки, за яйцо и грудинку, запивая молоком из миски, и чудесно поел. Пока я еще наслаждался этим завтраком, старая хозяйка дома спросила учителя: «Ты захватил с собой флейту?» «Да», — отвечал он. «Подуй-ка в нее», — ласково просила старуха. «Пожалуйста». Учитель сунул руку под фалды фрака, извлек флейту, состоявшую из трех колен, которые он свинтил вместе, и тотчас начал играть. После многих лет раздумья у меня сохранилась уверенность, что не было еще на свете человека, который бы играл хуже. Он извлекал такие заунывные звуки, которых не производило еще ни одно существо, ни натуральным, ни искусственным способом. Не знаю, каковы были мелодии, если он вообще исполнял какую-нибудь мелодию, в чем я сомневаюсь, но влияние на меня этой музыки выразилась сначала в размышлениях о моих горестях, так что я едва мог удержаться от слез. Затем я лишился аппетита и, наконец, почувствовал такую сонливость, что не в силах был раскрыть глаза. Даже теперь, когда я вспоминаю об этом, глаза мои слипаются, и я начинаю клевать носом. Маленькая комнатка с открытым шкафом для посуды в углу. Стулья с квадратными спинками и кривая лесенка, ведущая на второй этаж, и три павлиньих пера, красующихся над каминной полкой. Войдя сюда, я задал себе вопрос, что подумал бы павлин, если бы знал, какая участь суждена его наряду. Все это постепенно уплывает, я клюю носом и засыпаю. Не слышно больше флейты. Вместо нее грохочут колеса карет, и я снова в пути. Карета тряская, вздрогнув, я просыпаюсь, и снова слышится флейта. И учитель из Селем Хауса сидит, положив ногу на ногу, и жалобно наигрывает, а старуха, хозяйка дома, смотрит на него с восхищением.